На сердце холодно и пусто, в душе смятенье и испуг. Теперь я знаю это чувство, когда тебя бросает друг. Кого винить? Погоду, нервы. Кого корить? Себя, тебя. Я не последний, ты не первый. Как жить теперь, казня любя? Прости мне, друг, за то, что небо сегодня плачет не по нам. Всего лишь дождь, горбушка хлеба. Я здесь один, один ты там. Прости мне, друг, за то, что небо сегодня плачет не по нам. Всего лишь дождь, горбушка хлеба. Я здесь один, один ты там. А ночь сменяется рассветом. Тут не поспоришь, это жизнь. Сегодня я не знаю, где ты, но все равно, мой друг, держись. Со мной ли, без меня, не важно. Нужно идти, нельзя стоять. А там, как знать, может, однажды ты позвонишь, я буду ждать. Прости мне, друг, за то, что небо сегодня плачет не по нам. Всего лишь дождь, горбушка хлеба. Я здесь один, один ты там. Прости мне, друг, за то, что небо сегодня плачет не по нам. Всего лишь дождь, горбушка хлеба. Я здесь один, один ты там. Плачет.